одной маленькой веточки в уголки всех наших кухонных полотенец. «Зачем еще и это?» Ее терпение, кажется, было на исходе. «Игорь, это уже не смешно!» Это старый поварской секрет. Не моргнув глазом, соврал я. Можжевельник отлично впитывает запахи. Полотенца всегда будут пахнуть свежестью, а не вчерашним супом или жиром. Это профессионально. Это был аргумент, который она, как повар, не могла проигнорировать. Она недовольно фыркнула, но взяла иголку с ниткой и молча принялась за работу. И постепенно, очень медленно, атмосфера на кухне начала меняться. Буквально. Тяжелый, давящий запах гнили и тлена, который, казалось, въелся в самые стены, начал отступать. Его вытесняли другие ароматы. Чистый, смоленистый дух розмарина, пряная свежесть тимьяна и едва уловимый, хвойный оттенок можжевельника от полотенец в руках Даши. Воздух словно становился легче, прозрачнее. Дышать стало проще. Ушла та липкая, неприятная тяжесть. Первая это заметила Даша. Она закончила с полотенцами и машинально взяла в руки свой несчастный нож, который вчера затупился о помидор. Посмотрела на него, потом на меня. «Пробуй», – кивнул я. Она взяла со стола новый помидор, такой же упругий и блестящий. Помедлила секунду, явно ожидая, что лезвие снова беспомощно соскользнет. Потом решилась. Нож с коротким, сочным звуком «швык» вошел в мякоть, разрезав плот на две ровные половинки. Даша замерла, глядя то на нож, то на помидор. Потом медленно подняла на меня глаза. В них больше не было страха, только чистое, незамутненное изумление. «Как?» – прошептала она. «Химия и немного здравого смысла». Усмехнулся я. «Наша кухня теперь крепость. Мы просто выгнали всю грязь. Ни одна зараза больше не пройдет. А теперь за работу. Клиенты ждать не будут». Это был переломный момент. Паника исчезла, сменившись сначала удивлением, а потом тихой, сосредоточенной яростью. Моя команда поняла, им больше нечего бояться. У них есть защита. И эта защита – я. Они заработали с удвоенной энергией, и кухня загудела. Вовчик с энтузиазмом натирал столы. Даша рубила овощи с такой скоростью, что ее нож превратился в серебристое пятно. А Настя уже принимала по телефону первые заказы на вечер. Я наблюдал за ними с чувством глубокого удовлетворения. Мой план сработал. Я встроил систему защиты прямо в наши ежедневные процессы. Просто, эффективно и, что самое главное, совершенно незаметно для посторонних. В разгар этой рабочей идиллии из-под холодильника высунулась знакомая серая морда с длинными усами. Рад. Он выглядел потрепанным, шерсть всклочена, но глаза горели азартом. Он быстро огляделся, принюхался к новым запахам и, убедившись, что все спокойно, стрелой метнулся ко мне под ноги. «Сыр!» Просипел он без всяких предисловий. «Большой кусок и пожирнее. Я заслужил». Я усмехнулся. Отрезал ему щедрый ломоть щедро и положил на пол. Крейс проворно схватил добычу и уселся в углу, быстро работая челюстями. «Ну, выкладывай», — сказал я, присев на корточки. «Нашел?» Рад проглотил последний кусок и облизнулся. «А то!» — фыркнул он. «Пока ты тут виниками махал и солью баловался, я, между прочим, делом занимался. Выследил твоего врага. Точнее, врагиню». «Рассказывай». «Фатима наняла ведьму. Старую коргу по имени Марьяна. Живет на самом краю города, в развалюхе у старого кладбища. Вонь оттуда, доложу я тебе. Я увязался за каким-то тощим ублюдком. Он к ней вчера вечером бегал, заказ передавал. Я все слышал. Она ему какую-то дрянь в мешочке дала, чтобы подбросить сюда». Рад подробно описал мне и дом, и саму ведьму, сгорбленную старуху в черном платке, от которой несет могильной землей и злой силой. Что ж, значит, Марьяна, пришло время для ответного хода. Вечером, когда в очаге погас свет, а моя команда, уставшая, но жутко довольная собой, разбрелась, я даже не думал об отдыхе. Такие битвы не заканчиваются с последним клиентом. Они просто переходят в ночную тихую фазу. Я сунул в карман небольшой сверток и шагнул в прохладу пустого города. Мой путь лежал на самую окраину, в ту часть Зареченска, где город сдавался и уступал место пустырям и заброшенным складам. Фонари здесь горели через один, выхватывая из темноты то кучу мусора, то разбитые бордюры. Рад был предельно точен в своих инструкциях. «Иди, пока не увидишь забор старого кладбища. Слева от него будет последний дом. Кривой, серый. Одно окно с досками забито. Мимо не пройдешь». И я не прошел. Дом действительно был последним, он словно врос в землю, пытаясь спрятаться от всего мира. Не какая-то была не зловещая избушка на курьих ножках. Просто очень старый, очень бедный и бесконечно уставший от жизни домик. Забор покосился, краска на стенах облезла, а крышу латали чем придется. От этого места веяло не злом, а такой глухой, вязкой безнадегой, что становилось не по себе. Это было куда страшнее любых ведьминских проклятий. И я простоял с минуту, приводя мысли в порядок. Я пришел сюда не для того, чтобы угрожать или мстить. Месть – удел дураков. Она не приносит результата. И я пришел заключать сделку. Постучал в тонкую рассохшуюся дверь. Стук прозвучал в ночной тишине слишком громко. Изнутри донеслось какое-то шарканье, потом долгая пауза. Наконец, испуганный женский голос спросил. «Кто там?» «Мне нужна Марьяна», — сказал я ровно и спокойно. «Я от Фатимы». Это была наглая ложь, но я был уверен, что она сработает. За дверью заскрежетал засов, и она приоткрылась. На пороге стояла женщина, которой на вид можно было дать лет 70, хотя по документам ей, скорее всего, было около 50. Серое, измученное лицо в глубоких морщинах, выцветшие глаза, в которых застыл вечный страх. Она сутулилась, но не от старости, а словно под тяжестью невидимой ноши. На голове был повязан темный платок, тот самый, о котором говорил Рад. «Что еще этой стерве от меня надо?» Прошипела она, глядя на меня с ненавистью и страхом одновременно. «Я все сделала, как она велела». Она послала меня убедиться, что все в порядке. Так же спокойно соврал я. «Пустите». Она колебалась, но имя Фатима было волшебным словом, открывающим любые двери. Ведьма нехотя отступила, пропуская меня в тесную прихожую. Внутри было прибрано, но очень-очень бедно. Старый стол, пара скрипучих табуреток, остывшая печь в углу. В воздухе стоял тяжелый кислый запах застарелых лекарств и пыли. Из-за выцветшей ситцевой занавески, которая делила комнату пополам, доносилось тихое, едва слышное дыхание больного человека. «Говори, что тебе нужно, и убирайся!» Резко бросила Марьяна. Она осталась стоять у двери, готовая в любой момент вытолкать меня за порог. Я не стал тратить время на пустые разговоры. Подошел к столу, смахнул с него какие-то крошки и молча положил свой маленький сверток. Затем под ее напряженным взглядом аккуратно развернул бумагу. Ведьма смотрела на мои руки с откровенным недоверием. Но когда она увидела, что лежало на бумаге, ее дыхание оборвалось. В полумраке комнаты, освещенной лишь тусклым светом с улицы, на столе лежали два настоящих сокровища. Подарок лесной дриады. Несколько капель густого меда, которые светились мягким живым золотом, словно крошечные пойманные звезды. А рядом с ними три листочка лунной мяты, чья поверхность переливалась холодным жидким серебром. Глаза Марьяны расширились. Вся враждебность и страх на ее лице в один миг сменились полным абсолютным потрясением. Она сделала к столу один неуверенный шаг, потом второй, словно ее тянуло невидимой силой. Ее рука медленно потянулась к светящимся каплям, но замерла в паре сантиметров, не решаясь прикоснуться к чуду. «Это... нет, не может быть!» прошептала она одними губами. «Лунная мята и слезы лесной царевны. Я думала, это просто сказки!» «Ого, так травка оказывается по легендам царевна?» «Фатима платит тебе деньгами», сказал я, и мой голос в мертвой тишине прозвучал, как удар молота. «А я предлагаю то, что купить нельзя». Она резко вскинула на меня глаза. В их больше не было страха, только дикая смесь из жадности, отчаянной надежды и всепоглощающего горя. «Что? Что ты хочешь?» Ее голос сорвался. «Правду и верность». Отчеканил я в обмен на это. Я кивнул на стол. Она снова перевела взгляд на мед и мяту, потом на меня. Потом на занавеску, из-за которой доносилось тихое болезненное дыхание. И в этот момент ее плотина прорвалась. Глава 17. Марьяна рухнула на табуретку, закрыв лицо ладонями. И ее худые плечи затряслись от сухих беззвучных рыданий. Я молчал, давая ей время. «Эта тварь!» Наконец выдавила она сквозь слезы. «Она пришла ко мне месяц назад, моя Анечка!» Она мотнула головой в сторону занавески. «Она тает, просто тает на глазах. Никакие травы, никакие заговоры не помогают. Врач сказал, нужны лекарства из столицы, очень дорогие. Откуда у меня такие деньги?» А Фатима все прознала. пришла и сказала: «Я оплачу лекарство для твоей дочери, а ты будешь делать то, что я скажу. Если откажешься, девочка умрет. Пойдешь в полицию, умрете обе. Что мне оставалось делать?» Она подняла на меня заплаканное, почерневшее от горя лицо. «Сначала были мелочи. Соседу ее товар испортить, конкуренту в лавку крыс наслать. А потом появился ты, и она просто взбесилась. Приказала сделать так, чтобы твоя кухня сгнила изнутри. Чтоб ты сам сбежал из этого города, проклиная все на свете. Я не хотела, честно, но она пригрозила, что следующей посылки с лекарствами не будет». Ведьма говорила без остановки, выливая на меня все, что накопилось. Угрозы сломали ее, а мое предложение стало последней каплей. «Ты думаешь, Мурат — это зло?» Она горько усмехнулась, вытирая слезы рукавом. «Мурат — это просто шумный глупый индюк. Она специально выпустила его во двор, чтобы все на него смотрели и смеялись. А настоящая паучиха сидит в тени и плетет свою паутину. Весь этот город — ее паутина. Все эти бандиты, все продажные чинуши вроде Мышкина — это ее люди. Она собственным сыном пожертвовала. Позволила тебе его унизить, чтобы ты расслабился и ничего не заподозрил. Она намного умнее и опаснее, чем ты можешь себе представить». Она замолчала, опустошенная. Кажется, она сама не поняла, как выложила все это первому встречному. Она посмотрела на меня по-новому, с каким-то суеверным интересом. «В тебе есть сила», — тихо сказала она. «Не такая, как у меня. Другая. Живая». Я молча подвинул сверток поближе к ней. «Это аванс», — сказал я. «Надеюсь, это поможет вылечить твою дочь. Когда я получу то, что мне нужно, ты получишь вдвое больше». Она недоверчиво посмотрела на меня. «И что же тебе нужно? Чтобы я навела на Фатиму смертную порчу?» Я усмехнулся. «Нет, слишком просто и глупо. Я хочу, чтобы ты и дальше на нее работала. Чтобы докладывала мне о каждом ее плане, о каждом шаге. Ты будешь моими ушами и глазами в ее доме». Марьяна долго молчала, не сводя глаз со светящегося меда. Потом медленно, очень осторожно, словно боясь, что он растворится в воздухе, взяла один серебряный листик мяты. Она поднесла его к лицу и глубоко вдохнула аромат. По ее лицу пробежала легкая судорога, словно она выпила стакан ледяной воды в страшную жару. «Хорошо», — твердо сказала она. И в ее глазах впервые за весь вечер появился стальной блеск. Страх никуда не делся, но теперь рядом с ним поселилась холодная решимость. «Я согласна. Эта тварь заплатит мне за все». В субботу на двери очага висела аккуратная табличка, которую вывела рука Насти. «Закрыто на спецобслуживание». Для всего остального города мы как будто не существовали. Но за плотно задернутыми шторами готовилось настоящее представление. Мой маленький театр, где в зрительном зале должны были сидеть самые главные люди Зареченска. Я решил, что приглашение разнесу сам. Не через почту или какого-нибудь мальчишку посыльного, а лично. Это было важно, чтобы каждый видел мое лицо и мою уверенность. Сначала я зашел к барону Зимицкому. Он принял меня в своем строгом кабинете и молча кивнул, взяв конверт. Встретившись с его супругой, вручил приглашение и ей, а также попросил пригласить к нам на ужин еще нескольких важных членов попечительского совета. Сперва Вера не поняла, что я задумал, но потом хитро улыбнулась и сказала, что все сделает. Далее был градоначальник Белостоцкий, который расплылся в своей обычной добродушной, но лукавой улыбке и долго тряс мне руку, обещая непременно быть. Я вручил приглашение и Степану с Натальей Ташенко. Она лишь коротко взглянула на меня, но в ее глазах я увидел что-то вроде одобрения. Пригласил и Сашу Дода вместе с ее дядей, пока он был еще здесь. Сержант Петров хоть и был занят, но все же принял приглашение, чему я искренне был рад. Ведь его присутствие являлось важной частью моего плана. Последний конверт я отнес в дом Алиевых. Дверь мне открыл кто-то из прислуги. Высокомерный мужичок, который посмотрел на меня так, будто я был куском грязи. Я молча протянул ему запечатанный конверт. «Для хозяйки», — сказал я. Он хотел было что-то ответить, но я просто развернулся и ушел. Я был на 100% уверен, что Фатима придет. Не явиться на такой ужин значило бы показать всем свою слабость, признать, что какой-то поваренок, которого она пыталась стереть в порошок, ее напугал. А для таких людей, как она, потерять лицо – это хуже, чем проиграть войну. Повод я придумаю просто железный. Я, Игорь Белославов, хочу зарыть топор войны, которую начал ее глупый сынок. И в знак мира я хочу представить свое новое блюдо, с которым поеду на шоу «Империя вкуса». Но перед тем, как показывать его всей стране, я хочу угостить их самых уважаемых людей города. Тех, чье мнение для меня действительно что-то значит. Это была наглая лесть, но завернутая в такую обертку, что отказаться было невозможно. И она это проглотила. К 7 вечера гости начали собираться. В зале было немного темновато. Столы я велел накрыть самыми чистыми скатертями. На каждом горели свечи. Получилось торжественно, но напряжение висело в воздухе, и даже тихая музыка не могла его разогнать. Гости вели какие-то пустые светские разговоры, но я видел, как их глаза то и дело бегают по залу. Все они прекрасно понимали, что это не просто ужин. Фатима Алиева приехала последней, как и положено настоящей королеве. Она вошла в зал вся в дорогих шелках, прямая и надменная. На ее лице застыла маска вежливого радушия, но глаза были холодными, как лед. Она оглядела зал, словно прикидывая, сколько он стоит, и прошла к столу, который я специально поставил во главе. Самое почетное место. И самое одинокое. Степан и Наталья, семья Дода, барон с женой, сидели ближе ко мне с одной стороны. Так получилось, что они образовали мой угол ринга. А Фатима оказалась в окружении других членов попечительского совета, которые смотрели на нее с опаской и любопытством. Расклад был понятен без слов. Я сам встречал гостей, улыбался, помогал дамам сесть. Я был хозяином. Это был мой мир, моя территория. Я ходил между столами, подливал вино, отвечал на вопросы и все время чувствовал на себе ее тяжелый, колючий взгляд. Наконец, когда подали первые закуски, я вышел в центр зала. «Дамы и господа», — сказал я негромко, но в наступившей тишине меня было отлично слышно. «Я очень рад видеть всех вас сегодня. Я собрал вас здесь по двум причинам. Во-первых, чтобы раз и навсегда закончить то глупое недоразумение, которое случилось между мной и семьей уважаемой Фатимы Ханум». Я слегка поклонился в ее сторону. Она в ответ лишь чуть склонила голову, а на губах появилась холодная улыбка. «А во-вторых, я хочу представить вам свое новое блюдо. Блюдо, с которым я планирую вновь выступить в следующем выпуске шоу «Империя вкуса». Но мне важно, чтобы сначала его одобрили вы. Чтобы оно стало по-настоящему достойным». По залу пронесся тихий гул. Градоначальник довольно закивал. Моя ловушка была готова. Все было публично, красиво и без единого прямого обвинения. Я подошел к столу Фатимы, чтобы лично наполнить ее бокал. Наши взгляды встретились. Это длилось всего секунду, но я все понял. В ее глазах читался не мой вопрос. «Что ты задумал, щенок?» А в моих она, наверное, увидела только спокойную уверенность. Она поняла, что это не предложение мира. Это было объявление войны только на другом уровне. Но бежать было уже поздно. Вечер пошел своим чередом. Я подавал одно блюдо за другим, и напряжение понемногу начало спадать. Гости расслабились, увлеклись едой и разговорами. Даже Фатима, казалось, успокоилась. Наверное, решила, что я просто устроил весь этот спектакль, чтобы потешить свое самолюбие. Она сильно ошибалась. Когда пришло время для главного блюда, я снова вышел в центр зала. А теперь, дамы и господа, я сделал небольшую паузу. То, ради чего мы все здесь сегодня собрались. Я кивнул Даше и Вовчику. Они выкатили в зал маленький сервировочный столик, на котором под огромной серебряной крышкой стояло мое блюдо. Я медленно подошел к столику, положил руку на блестящую ручку и обвел взглядом затихших гостей. Мой взгляд остановился на Фатиме. Я назвал это блюдо «Вкус правды». Тихо, но очень отчетливо произнес я. Я нашел его рецепт в записных книжках своего отца. Конечно же, я врал, но мне необходимо было объяснить, что именно я задумал. Мало кто знает, но он первым пытался совместить природную магию и кулинарию. Увы, он не успел передать нам все свои идеи. Чуть понизил голос, как бы дав понять гостям, что эта трагедия не оставила наши с Настей сердца. Однако кое-что я все же откопал и готов поделиться этим с миром. И сегодня я приготовил блюдо, которое, по его записям, должно защищать своего создателя и показать его врагов. Если честно, слегка улыбнулся. Я не особо верю в эти легенды, если их таковыми можно назвать. Я все же уверен, что именно оно поможет нам наконец-таки сгладить все углы, прекратить распри и разложить все по полочкам. Посмотрел на Фатиму. Очень надеюсь, что вы со мной согласны, Фатима Ханум. Блюдо специфическое, и вы можете отказаться, если считаете, что оно может хоть как-то вам навредить. Женщина лишь хмыкнула. Что ж, раз все согласны, то не будем оттягивать. Я усмехнулся и одним резким движением поднял крышку. На белых тарелках лежали ломтики молодого ягненка. Нежное мясо, запеченное ровно до той секунды, когда оно внутри остается чуть розовым и сочным. Но соль была не в мясе, вся соль была в соусе. Он был густым, гладким и такого ярко-зеленого цвета, что казался ненастоящим. Словно кто-то выжал в тарелку всю весеннюю траву. Я сварил его на бульоне, который томился на плите почти полдня, и добавил туда целый ворох трав от Вероники. Не тех, что должны были чистить или ставить защиту, а тех, что умели показывать правду. Они обостряли все, что было в человеке, и вытаскивали наружу то, что он пытался спрятать даже от самого себя. Я не до конца понимал, как это работает с точки зрения магии, но как повар и немного психолог, я все рассчитал. Я не собирался ее травить. Зачем? Слишком грубо. Мой соус был хитрее. Когда я поднял крышку, по залу пролетел тихий восхищенный вздох. Аромат был сложным, он раскрывался не сразу. Сначала ударил в нос запах жареного мяса, а следом накатила вторая волна. Свежесть, как будто после грозы в горах. Легкий холодок мяты и едва заметная горчинка, как от диких цветов. «Прошу». Сказал я, стараясь, чтобы улыбка не выглядела слишком уж самодовольной. Даша и Вовчик двигались как единый механизм, без лишних слов и суеты. Их лица были совершенно бесстрастны, словно они подавали обычный суп, а не мое главное оружие. Они молча разнесли тарелки гостям. Последнюю для Фатимы я взял сам. Я подошел к ее столу и с легким поклоном поставил блюдо перед ней. «Специально для вас, Фатима Ханум». Тихо сказал я, чтобы слышала только она. «Надеюсь, вам понравится вкус правды». Она одарила меня таким ледяным и надменным взглядом, что я почти услышал, о чем она думает. «Твои дешевые фокусы меня не впечатлят, мальчишка». Первые пару минут в зале было тихо, только вилки и ножи тихонько стучали о тарелки. А потом началось. «Божественно!» Громче всех воскликнул градоначальник, промокая пухлые губы салфеткой. «Игорь, голубчик, это просто невероятно! Вкус такой чистый, словно горный ручей пьешь!» «Действительно!» – неожиданно поддержал его барон Зимицкий. «Очень любопытное сочетание!» Гости наперебой хвалили блюдо. Я видел, как они наслаждаются. Для них, людей с более-менее чистой совестью, мой соус был просто чем-то новым и восхитительным. Он делал вкус мяса ярче, заставлял их чувствовать каждую мелочь. Для них это был просто очень хороший ужин. Но я смотрел не на них. Я смотрел на Фатиму. Она держалась, как королева на приеме. Медленно, с легкой линцой отрезала крошечный кусочек мяса, аккуратно обмакнула его в зеленый соус и отправила в рот. Она жевала не спеша, с видом строгого критика, который вот-вот вынесет свой снисходительный вердикт. И тут ее лицо дрогнуло. Это было почти незаметно, но я-то не сводил с нее глаз. Сначала ее глаза чуть расширились, потом на лице промелькнуло недоумение. Она замерла, перестав жевать. Ее взгляд вдруг стал пустым, как будто она смотрела сквозь стену. Я знал, что она чувствует. Я сам пробовал этот соус. На меня он подействовал, как чашка очень крепкого кофе. Прояснил мысли и взбодрил. Но в ней, полной застарелой злобы и ненависти, он сработал по-другому. Словно она раскусила что-то гнилое, спрятанное внутри самого вкусного куска. Ее собственная желчь, усиленная травами, начала обжигать ее изнутри. Она судорожно сглотнула, потом еще раз. Ее рука, державшая вилку, дрогнула и замерла. Она резко опустила приборы на тарелку. Они звякнули так громко, что несколько гостей обернулись. «Что-то не так, Фатима Ханум?» С приторной вежливостью поинтересовалась жена барона. «Вам не по вкусу?» Фатима попыталась изобразить улыбку, но получился жуткий перекошенный оскал. «Нет, нет, что вы, просто...» Она вдруг замолчала и схватилась рукой за горло, словно ей не хватало воздуха. И тут все увидели то, что до этого замечал только я. По ее шее от дорогого ожерелья к подбородку поползли уродливые красные пятна, похожие на ожоги от крапивы. Они проступали на белой коже, как чернила на промокшей бумаге, выдавая ту бурю, что творилось у нее внутри. «Жалкий щенок!» Неожиданно воскликнула она, отчего некоторые из гостей вздрогнули. Фатима же прожигала меня столь ненавистным взглядом, что любой на моем месте уже сбежал на кухню и забился в угол. Любой, но не я. «Думаешь, что можешь меня унижать? Меня?» Она обвела присутствующих взглядом, указав практически на каждого пальцем. «Да все здесь, слышишь, мелкий ублюдок? Все здесь пляшут под мою дудку. Я власть в этом городе, я! И никто не встанет у меня на пути! Ни ты, ни кто-то из этой грязи!» Еще один тычок в сторону гостей. «Вы...» Она начала задыхаться. Не сильно, но ее плечи заходили ходуном. Ненависть и желчь, что она сейчас выплеснула на меня и других, исчезла. Фатима перевела на меня недоуменный взгляд, и лишь через несколько секунд до нее дошло. Паника в ее глазах стала совершенно явной. Она больше не могла ее прятать. Маска треснула и рассыпалась на глазах у всей городской элиты. «Прошу прощения», – прохрипела она, с трудом поднимаясь. Ее стул с грохотом отъехал назад. «У меня неотложные дела». Она бросила на меня один единственный взгляд, полный такой лютой, бессильной ненависти, что если бы взглядом можно было убивать, я бы уже лежал на полу. И она побежала. Не пошла, а именно побежала к выходу. Шатаясь, цепляясь за спинки стульев, она почти бегом вылетела из зала, оставив за собой шлейф дорогих духов. В зале стало мертвенно тихо. Все смотрели на пустой стул, на одинокую тарелку с почти нетронутым блюдом. На дверь, в котором только что скрылась самая могущественная женщина города. Никаких доказательств, никаких обвинений. Но все поняли. Каждый из них был достаточно умен, чтобы сложить 2 и 2. Я дал этой тишине повисеть с минуту, насладился ей. А потом, как ни в чем не бывало, я взял с сервировочного столика щипцы для мяса и подошел к столу, за которым сидели чиновники. Я обвел их своим самым равнодушным взглядом и с вежливой улыбкой спросил. «Не желаете ли добавки, господа? Ягненок сегодня особенно удался». Глава 18. Тишина, повисшая в зале после позорного бегства Фатимы, была почти осязаемой. Густой, тяжелый, как будто воздух внезапно загустел. Никто не смел даже вилкой звякнуть. Вся эта напудренная, разодетая в шелка и бархат элита Зареченска молча переводила взгляды с пустого стула, где только что сидела жертва, на меня. А с меня на одинокую тарелку с почти нетронутым ягненком. Это было то самое неловкое молчание, когда только что произошло что-то по-настоящему скверное, и все делают вид, что они тут ни при чем. Я дал им пару минут. Пусть посидят в тишине, пусть переварят увиденное, пусть картинка разъяренной, потерявшая лицо купчихи, как следует отпечатается у них в памяти. В моей прошлой жизни я давно понял, иногда, чтобы победить, нужно просто вовремя замолчать и позволить противнику самому себя уничтожить. А потом, когда пауза стала уже совсем неприличной, я сделал свой ход. Все взгляды тут же впились в меня. Спокойно, без лишней суеты, я подошел к столу, за которым сидела старая ведьма, и взял ее тарелку. Мясо на ней уже почти остыло, а ярко-зеленый соус начал подсыхать по краям, образуя темную каемку. С этой тарелкой в руках я направился прямиком к главному столу, где сидели самые важные фигуры этого города. Барон Зимицкий и наш пухлый градоначальник Белостоцкий. Недалеко от них стоял сержант Петров с несколькими подчиненными. Я поставил тарелку на стол и, подозвав сержанта, показал на тарелку. «Господин сержант». Мой голос прозвучал ровно и достаточно громко, чтобы его услышали в каждом углу зала. «Я прошу вас об услуге». Петров медленно поднял на меня свои усталые глаза. Его усы дернулись. Он был старым лисом и прекрасно понимал, что сейчас начнется вторая часть представления. Во избежание любых кривотолков, слухов и возможных обвинений в мой адрес, я сделал небольшую паузу, обводя взглядом затихших гостей. Я прошу вас официально изъять это блюдо и отправить его на самую тщательную, самую дотошную экспертизу, какую только можно провести в нашей великой империи. Я снова посмотрел прямо в глаза Петрову. Я хочу, чтобы все видели, в моей еде нет ничего, кроме правды и качественных продуктов. Петров медленно, с достоинством кивнул. Он все понял. «Разумно, господин Белославов», – басовито произнес он, выпрямляя спину. «Очень разумно. Рядовой». Два дюжих полицейских тут же подошли к столу. Петров кивнул на тарелку. «Упаковать как вещественное доказательство, со всеми протоколами, как положено. Отправьте в городскую лабораторию, чтобы завтра к утру у меня на столе лежал полный отчет о составе». Полицейские, не говоря ни слова, достали специальный металлический контейнер. Один из них аккуратно вынул оттуда несколько герметичных пластиковых пакетов и щипчиками упаковал в них блюдо, а уже пакетики вернул в контейнер. Щелкнули тяжелые замки. Я видел, как переглядываются гости, слышал их шепот. Этот ход произвел на них даже большее впечатление, чем бегство Фатимы. Я публично, перед лицом закона и власти, показал, что мне нечего скрывать. Сам потребовал проверки, опередив любые возможные нападки. «Ищите». Мысленно усмехнулся я, глядя на удаляющихся стражников. «Ищите яд, проклятие, что угодно. Вы найдете только баранину и травы. И когда вы это объявите, все в городе будут знать, что старая корга просто слетела с катушек на ровном месте. Прямо у всех на глазах. Шах и мат, старая ведьма». Напряжение в зале тут же спало, словно кто-то открыл форточку в душной комнате. Гости снова загомонили. Но теперь тема их разговоров был не позор Алиевой, а моя дерзкая уверенность. Я снова стал радушным хозяином, разливал вино, улыбался и принимал комплименты. Вечер был спасен, а репутация Фатимы уничтожена. Воскресное утро встретило меня тишиной. После вчерашнего представления я чувствовал себя до жути уставшим, но чертовски довольным. Я, как обычно, пришел на кухню раньше всех, чтобы спокойно спланировать день. Воскресенье всегда было загруженным днем недели, и я хотел быть готовым. Я сидел за столом, листая тетрадь с заказами, когда в кухню тихо, словно мышка, вошла Настя. Поднял голову и удивленно моргнул. Она выглядела как-то по-другому. На ней было простое, но очень милое ситцевое платье в мелкий цветочек. Она не смотрела мне в глаза, стояла, переминаясь с ноги на ногу, и теребила край своего чистого, еще ничем не заляпанного фартука. «Игорь!» – начала она тихо и тут же запнулась. На щеках у нее проступил легкий румянец. «Я хотела тебя попросить». «Что такое?» «Я отложил тетрадь. Первая мысль – опять что-то с продуктами. Поставщик молока не приехал». «Нет, нет, все в порядке». Она торопливо замотала головой. «Я... Можно мне сегодня выходной?» Я замер. «Выходной? Воскресенье?» Я уже открыл было рот, чтобы строго, как и положено шефу, объяснить ей, что это совершенно невозможно, что у нас почти полная посадка по выходным, что Даша с Вовчиком одни не справятся, что это безответственно. Но тут я по-настоящему посмотрел на нее, на ее сияющие глаза. Таким тихим, счастливым светом, какого я не видел у нее, кажется, никогда. И этот румянец на щеках. В моей 40-летней голове что-то щелкнуло. Все кусочки пазла мгновенно сложились в одну простую и очевидную картину. «Свидание. 100%!» – констатировал мой внутренний циник. Первой мыслью было что-то вроде отцовского возмущения. «Какое свидание? Куда? С кем? Она же совсем ребенок! Я должен ее защищать, оберегать, а не отпускать непонятно с кем!» Но вторая мысль, более трезвая и взрослая, тут же оборвала первую. «Стоп! Успокойся, она не ребенок. Эта девочка тащила на себе этот кабак и долги, пока ты валялся в отключке. Она пережила смерть отца, наезды бандитов, магические атаки. Она заслужила право на счастье». Господи, звучит пафосно, как в дешевом романе. Но ведь так и есть. Она заслужила хотя бы один день для себя. Я снова посмотрел на нее, смущенную, испуганную, но такую решительную в своей просьбе, И на моем лице сама собой появилась улыбка, мягкая, немного усталая, но искренняя. «А я могу знать, что за неожиданная встреча?» С улыбкой поинтересовался я. «Ну...» Смущенно протянула сестрица. «Есть один парень, мой одноклассник. Ты его, возможно, помнишь, Кирилл Ковалев. Хороший парень и...» Она что-то еще говорила, но я слушал в полуха. Во мне боролись два чувства. С одной стороны, я понимал, что нам в такое время лучше не разбредаться, учитывая, что Фатима и ее шакалы бродят повсюду. К тому же прошлый Игорь, может, и помнил этого самого Ковалева, но я никак не мог добраться в воспоминаниях своего нового тела до него. С другой, что нам теперь делать? Сидеть взаперти под семью замками? Так Фатима ночью сожжет нас к чертовой матери, как это было в моем сне. Да и потом, сейчас день, Настя знакома с этим Кириллом уже давно, надо быть полным придурком, чтобы хоть как-то постараться навредить сестрице. Тем более, весь город за нас. «Конечно, Настюш», — сказал я тихо. «Конечно, можно. Иди отдыхай». Она не поверила своим ушам, ее глаза округлились. Она, видимо, готовилась к долгой битве, уговорам, спорам и слезам. А я сдался без боя. Ну, практически. «Правда?» – прошептала она. «Но как же вы? Заказы, полная посадка». «Мы справимся». Уверенно сказал я, хотя понятия не имел, как именно. «Не переживай, иди. Но с одним условием». Я хитро прищурился. «Встреча должна быть в людном месте, чтобы никто не мог выкинуть какой-то финт. Будешь на людях, я буду меньше о тебе беспокоиться». Она секунду смотрела на меня, а потом, не выдержав, бросилась мне на шею. Просто обняла крепко-крепко, уткнувшись носом мне в плечо. «Спасибо, братик, спасибо!» И не сказав больше ни слова, вылетела из кухни, оставив меня одного в компании остывающего кофе и своих мыслей. Я сидел и смотрел в окно, за которым начинался новый солнечный день. И чувствовал не тревогу за будущее, а какую-то тихую, светлую грусть. Моя сестренка взрослела. И я был рад, что могу подарить ей хотя бы один счастливый день. Я вздохнул, посмотрел на длинный список дел и хмыкнул. Ладно, справимся. Куда мы денемся? Воскресенье без Насти – это катастрофа. Представьте, будто вы пытаетесь дирижировать оркестром, в котором первая скрипка решила взять отгул, а ее место заняли два практиканта с треугольниками. Кухня превратилась в бурлящий котел хаоса. Зал гудел так, будто там раздавали бесплатное золото, а не фирменные охотничьи котлеты. Я чувствовал себя осьминогом, который отчаянно не хватает еще пары-тройки щупалец. Левая рука, работая на чистом автомате, крошила шампиньоны с такой скоростью, что нож превратился в размытое серебряное пятно. Правая, вооруженная венчиком, методично вымешивала соус, не давая ему ни единого шанса пригореть ко дну сотейника. Одновременно с этим я умудрялся отдавать команды. «Вовчик, лук! Мне нужен мелко нарезанный лук, а не твои горькие слезы по загубленной молодости. Еще мельче! Мы тут не для великанов готовим!» Бедный парень, похожий на испуганного воробья, вздрогнул и принялся кромсать луковицу с таким остервенением, будто она лично его оскорбила. Кусочки летели во все стороны. Ну, хоть старается. «Даша, четвертый столик ждет счет. И еще два жульена на второй. И улыбнись ты ради всего святого. Представь, что тебе за это платят». «Ах, да, тебе же правда за это платят». Даша с раскрасневшимся лицом и растрепанной рыжей гривой метнула на меня отчаянный взгляд и скрылась за дверью. Она разрывалась между кассой и столиками, и я видел, что она уже на пределе. Настя бы справилась играючи, она знала всех постоянных клиентов, помнила, кто что любит, и могла одной улыбкой успокоить самого нетерпеливого гостя. А Даша была бойцом, но на передовой, на кухне. В зале она терялась. Именно в тот момент, когда я одной рукой ловко перевернул на сковороде шипящие свиные медальоны, а другой спасал из кастрюли убегающее молоко, дверь на кухню с тихим скрипом отворилась. Этот звук резко контрастировал с общей какофонией. На пороге стоял Максимилиан Дода, солидный, спокойный, в идеально сидящем дорогом костюме, который на моей кухне, пропитанной запахами чеснока и жареного мяса, смотрелся как смокинг в свинарнике. За его широкой спиной испуганно выглядывала Даша. «Игорь, я ему говорила, что нельзя, а он сказал, что это очень важно!» Пролепетала она. Я лишь махнул рукой, мол, все в порядке, иди работай. С такими людьми, как Дода, спорить у входа бесполезно. Это был хищник другого калибра. Крупный, уверенный в себе, привыкший, что любая дверь открывается по его желанию, а не по правилам заведения. «Надеюсь, не сильно отвлекаю, маэстро?» С легкой, едва заметной усмешкой спросил он. Его взгляд скользнул по кипящей работе, и я понял, что он оценивает не беспорядок, а то, как я с ним справляюсь. Если пришли по делу, то нисколько. Бросил я, не оборачиваясь, и сгребая гору нарезанных грибов в большую миску. А если просто поглазеть на шоу, то входной билет стоит как порция моего лучшего жульена. Оплата наличными у Даши. Дода тихонько хмыкнул. Кажется, мой тон его не обидел, а скорее позабавил. Что ж, пожалуй, я куплю билет. Тем более, что я как раз по делу. Я внимательно изучил нашу идею. То, что касается сети очагов. Я мысленно кивнул. Вот оно, самая жирная щука в этом пруду сама заплыла ко мне на кухню. Главное сейчас не спугнуть. Внимательно вас слушаю. А пока слушаю, смотрите. Я кивком указал на единственный свободный табурет в углу. Представление как раз начинается. Он без лишних слов сел, элегантно закинув ногу на ногу. Превратился в зрителя в первом ряду моего кулинарного театра. А я начал спектакль. «Итак, господин Дода, Жульен», — объявил я достаточно громко, чтобы он слышал сквозь шипение и звон. «Все великое начинается с малого, с основы, в нашем случае с лука». Я швырнул на раскаленную сковороду щедрую горсть мелко нарубленного лука. Он мгновенно зашипел, и по кухне поплыл густой сладковатый аромат. Дилетанты жарят его дочерно, убивая вкус. Профессионалы томят. Медленно, на среднем огне, доводя до прозрачности, до карамельной сладости. Это фундамент. Если фундамент кривой, весь дом пойдет трещинами. Так же и с нашей будущей сетью. Первый ресторан, который мы откроем за пределами Зареченска, должен быть безупречен. Он станет нашим фундаментом. Накосячим там, вся империя рухнет, не успев построиться. Дода молча слушал, и его цепкие умные глаза, не отрываясь, следили за моими руками. Он смотрел, как я готовлю, и слушал мою бизнес-презентацию. Дальше курица. Я высыпал на сковородку к луку мелко нарезанное куриное филе. Только белое мясо, нежное, без жира и пленок. Обжариваем очень быстро, на сильном огне, чтобы сок остался внутри, запечатался корочкой. Это наш продукт. Он должен быть одинаково превосходным везде. Что здесь, в Зареченске, что в столице, что в какой-нибудь дыре на краю империи. Никаких компромиссов. Никаких «и так сойдет». Единый стандарт качества. Следом за курицей в сковороду отправились грибы. А вот это наши партнеры, будущие франчайзи. Их будет много, они все разные, как эти грибы. Но вместе они создают неповторимый вкус и объем. Наша главная задача – дать им идеальную основу, нашу курицу и идеальный соус, то есть технологию. И жестко следить, чтобы они не лепили от себятину. Для этого будет создана книга стандартов очага. Толстенный талмуд обязательный к исполнению, как воинский устав. Шаг влево, шаг вправо – расстрел. Ну, или лишение лицензии, что для бизнеса почти то же самое. Я говорил, а руки жили своей жизнью, выполняя привычную работу. Я готовил этот жульен, кажется, 1000 раз и мог сделать это с завязанными глазами, стоя на одной ноге. Я вылил в сковороду густые сливки, добавил щепотку мускатного ореха, соль, свежемолотый перец. А вот и соус. Это сама бизнес-модель. То, что связывает разрозненные ингредиенты в единое целое. Система поставок от проверенных фермеров, обучение персонала по единым стандартам, фирменный стиль, маркетинг, постоянный контроль качества. Без этого соуса у нас будет просто гора продуктов, а с ним легендарное блюдо. Я мельком глянул на своих помощников. Даша приоткрыла дверь из зала и застыла на пороге, слушая меня с таким видом, будто я не пройду, рассказываю, а читаю лекцию по сотворению мира. А Вовчик... Бедный Вовчик замер с огромной луковицей в руке, забыв ее дорезать. Его карие глаза стали размером с чайные блюдца, а на лице читался священный ужас, смешанный с щенячьим восторгом. Я едва сдержал усмешку. «Вовчик, если ты будешь так гипнотизировать эту луковицу, она от смущения сама в салат нашинкуется. Работай, боец!» Парень вздрогнул, словно очнувшись от транса, и принялся за дело с удвоенной энергией. Я же снял сковороду с огня, бросил в горячую смесь горсть тертого сыра и мелко нарезанный укроп. Быстро перемешал. Сыр и зелень – это прибыль. Финальный штрих. Приятное дополнение, которое делает блюдо завершенным. И то, ради чего все это в конечном счете и затевалось. Я схватил несколько маленьких керамических формочек кокотниц и ловко разложил в них жульен. Сверху каждой порции присыпал еще одной щедрой щепоткой сыра. А теперь в печь, всего на 10 минут, чтобы сыр расплавился и запекся в золотистую аппетитную корочку. Это запуск проекта. Самый ответственный и волнительный момент. Когда вся подготовка закончена, и ты выносишь свой продукт на суд публики. Я поставил кокотницу в раскаленную духовку и с лязгом захлопнул дверцу. Только после этого я повернулся к Доди и вытер руки о белоснежный фартук. Вот, собственно, и вся концепция. Просто как хороший жульен. Но, как и в любом хорошем блюде, вся магия в деталях. Максимилиан Дода молчал около минуты, не сводя с меня взгляда. Он не был похож на впечатлительного юношу, которого можно поразить парой красивых фраз. Но я видел, что мой спектакль попал в цель. Он увидел необычного повара, мечущегося по кухне. Он увидел перед собой четкую, работающую систему. Увидел в моих руках не сковородку, а готовый бизнес-план. «Ой, чертовски убедительный молодой человек!» Наконец произнес он, медленно поднимаясь с табурета. «Вы продали мне видение, и я готов в это вложиться. И не только я. У меня есть серьезные партнеры в столицах, которые заинтересуют такой подход. Но для начала нам нужно сделать из этого места...» Он обвел взглядом мою тесную, но сияющую чистотой кухню. «Официальный учебный центр, чтобы мы могли готовить поваров и управляющих для будущих ресторанов по вашим стандартам. Я лично пробью через городскую управу финансирование на полное переоборудование и расширение. Считайте это моим первым взносом в наше общее дело». В этот самый момент тихонько, но настойчиво звякнул таймер на печи. «Идеальный финал». Я усмехнулся. Взял толстую прихватку и достал из духовки одну из формочек. Ароматный пар с запахом грибов, сливок и плавленного сыра ударил в нос. Сыр сверху запузырился и превратился в идеальную, румяную, глянцевую корочку. Я поставил кокотницу на маленькое блюдце. Рядом положил изящную ложечку и протянул все это Доди. «Прекрасно. А теперь дегустация. Считайте это первым пунктом нашего контракта». Глава 19. Вечер подкрался как-то совсем незаметно, на мягких лапах. Последний посетитель, солидный мужичок в флетчатом пиджаке, сытно икнул, оставив на столе несколько купюр, которые я бы назвал щедрыми чаевыми, и, наконец-то, вывалился на улицу. Я с облегчением закрыл за ним дверь и с громким щелчком повернул табличку на «закрыто». Все, финиш. Я прижался спиной к прохладному, шершавому дереву двери и устало прикрыл глаза. Сегодняшний день был настоящим ураганом. Без Насти мы были как без рук, без ног и, кажется, без половины мозга. Но мы справились, и это было главное. А еще душу грела сделка с Додой, заключенная прямо посреди этого кухонного безумия. «Все, бойцы, на сегодня война окончена», — сказал я. «Даша, Вовчик, марш по домам. Вы сегодня были настоящими героями. Отдыхать». Они выглядели такими уставшими, что, казалось, заснут прямо здесь, на стульях, но в их глазах горела гордость. «А ты, Игорь?» — спросила Даша, с трудом развязывая тесемки фартука. «А я еще немного приберусь. Не могу я спать, когда в моем царстве бардак. Идите». Они ушли, и я остался один на один с тишиной, которую нарушало лишь сонное тиканье старых часов на стене. Я медленно побрел по залу, протирая столы, расставляя стулья по местам. Эта простая, монотонная работа успокаивала, приводила мысли в порядок. Я думал о Насте. Надеюсь, ее выходной прошел лучше, чем наш рабочий день. Надеюсь, она была счастлива. Отдыхала, гуляла. Именно в этот момент входная дверь тихонько скрипнула. Я замер, ожидая увидеть очередного запоздалого клиента, которого придется выпроваживать. Но в зал вошла сестрица, и она была не одна. Настя буквально светилась. Я давно не видел ее такой. Рядом с ней шел молодой парень. Они о чем-то тихонько перешептывались и смеялись, совершенно не замечая меня. Держась за руки, они прошли в самый дальний угол и сели за столик, который я только что протер. Я застыл с тряпкой в руке и просто смотрел. Парень был примерно ровесником Насти. Высокий, стройный, но не хлипкий, плечистый. Одежда простая, но чистая и аккуратная. Обычные штаны и рубашка. Светлые волосы, открытое, приятное лицо. Но главное, он смотрел на мою сестру так, как будто она была центром его вселенной. А она смотрела на него в ответ точно так же. Я почувствовал небольшой эмоциональный укол. Смесь отцовской тревоги, братской ревности и непонятной тоски по своей собственной ушедшей молодости. Пора было прервать эту сахарную идиллию. Я медленно, нарочито, громко ступая, пошел к их столику. Мои шаги гулко отдавались в тишине зала. Настя услышала их первой, подняла голову и вздрогнула, как школьница, которую застукали за списыванием. Ее щеки мгновенно залил такой густой румянец, что они стали похожи на два спелых помидора. «Игорь!» – пискнула она. «А мы уже уходим, просто зашли на минуточку». Парень тут же поднялся на ноги. И это, меня надо признать, удивило. Он не стушевался, не спрятал взгляд, не начал мямлить. Он выпрямился и посмотрел мне прямо в глаза. Спокойно, уверенно и, что самое главное, с уважением. «Добрый вечер, господин Белославов». Его голос был ровным и приятным. «Меня зовут Кирилл, я большой поклонник того, что вы делаете». «Поклонник? Ну да, конечно». Я мысленно хмыкнул. Прямо в глаза моей сестре он и поклоняется. Слишком уж гладко стелет. Откуда он вообще нарисовался? Студент? Работяга? Как-то все слишком удачно. Но Настя... Черт, она ж светится от счастья. В глубине памяти тела Игоря мелькнула какая-то неясная тень. Кажется, я уже видел это лицо. Где-то в толпе на улице. Просто прохожий, но смутно знакомый. «Мы гуляли», – торопливо вставила Настя, словно оправдываясь. «И я просто рассказывала Кириллу про нашу кухню». Кирилл, видимо, решил, что это его звездный час. «Господин Белославов, я знаю, это прозвучит нагло». Начал он, и в его глазах загорелся настоящий азарт. «Но я восхищен вашей революцией, тем, как вы возвращаете людям вкус настоящей еды. Я бы очень хотел стать частью этого, учиться у вас. Я готов работать бесплатно, мыть посуду, чистить картошку, что угодно. Просто чтобы быть рядом и перенимать опыт». «В моем прошлом мире бесплатно означало одно из трех. Либо перед тобой шпион, либо фанатик, либо полный дурак. И этот парень ни на одного из них не был похож. Слишком умный взгляд. Слишком хорошо держится. Что ему нужно на самом деле? Втереться в доверие? Украсть мои рецепты? Или просто подобраться ближе к моей сестре?» Последнее казалось наиболее вероятным. Я перевел взгляд на Настю. Она смотрела на меня с такой мольбой и надеждой, что у меня сердце сжалось. Казалось, от моего ответа сейчас зависит, взойдет завтра солнце или нет. «Бесплатно работают только шпионы и дураки». Холодно бросил я, решив проверить его на прочность. «К какой категории вы себя относите, Кирилл?» Он даже не моргнул. «К категории учеников, господин Белославов». Спокойно парировал он. «А за настоящее знание не жалко заплатить и своим временем». «Хороший ответ. Очень хороший. Даже слишком хороший». Я снова посмотрел на сестру. На ее дрожащие губы и огромные, полные слез глаза. «Черт с тобой. Один раз живем. Точнее, я уже второй». «Хорошо». Выдохнул я. «Пробный день. Один. Когда у меня найдется время и место на кухне, я дам знать. А теперь нам действительно пора закрываться». «Спасибо». Искренне, от всего сердца выдохнул Кирилл. «Спасибо, господин Белославов, я вас не подведу». Настя просияла так, будто я подарил ей как минимум замок с ручными единорогами. Она проводила своего Кирилла до двери, что-то быстро прошептав ему на прощание, отчего он улыбнулся еще шире. А когда она, счастливая и порхающая, как бабочка, повернулась, то наткнулась на мой молчаливый взгляд. Я стоял, прислонившись к стойке и скрестив руки на груди. Настя вспыхнула до корней волос. Но потом случилось нечто неожиданное. Она не смутилась, не убежала в свою комнату. Она вскинула подбородок, уперла руки в бока, и в ее серых глазах сверкнули боевые искорки. «А что?» – вызывающе спросила она. «Что ты так на меня смотришь? Я тоже имею право на личную жизнь. И не смей смотреть на него так. Он хороший. Очень». Я просто покачал головой. Моя сестрица выросла. Кажется, мне придется с этим смириться. Я лежал в кровати, уставившись в потолок. Тени от уличного фонаря ползли по старой штукатурке, складываясь в уродливые рожи. Спать не хотелось. Совсем. Тело после 12 часов у плиты гудело, каждая мышца тихонько скулила, прося пощады. Но мозг, эта неугомонная сволочь, и не думал затыкаться. Он, наоборот, включил турборежим и гонял по кругу мысли о прошедшем дне. «Сделка с Додой. Это хорошо, это плюс». Забитый под завязку зал тоже отлично. Вовчик, который сегодня умудрился поскользнуться на идеально сухом полу и рассыпать мешок муки, это уже привычный минус. Но главной занозой, которая сверлила череп и не давала провалиться в сон, был этот Кирилл, новый ухажер моей сестры. Все было слишком гладко, слишком правильно, слишком, черт побери, идеально. Хороший парень, вежливый, работящий, не пьет, не курит, наверное. Иначе вряд ли бы Настя с ним связалась. А ведь, по ее словам, они знакомы со школьной скамьи. Смотрит на Настю так, будто она единственная булочка с корицей в голодный год. Прямо не парень, а герой из тех глупых книжек, которые сестрица прячет под подушкой. А я за свою жизнь в Москве усвоил одно простое правило. Если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, значит, это стопроцентное вранье. За каждым таким простым хорошим парнем в моем мире обязательно прятался какой-нибудь подвох. Либо ему нужны были твои деньги, либо твой бизнес, либо твоя жена. А самые наглые хотели все и сразу. Я с кряхтением перевернулся на другой бок. Старая кровать жалобно скрипнула, будто разделяя мои подозрения. Нет, так не пойдет. Неопределенность – это хуже зубной боли, а еще она очень-очень мешает спать. А без сна я злой, и да, получается так себе. Сев на кровати, я потер лицо и тихо позвал в темноту. «Рад, ты здесь?» Секунда, две, тишина. Неужели мой хвостатый информатор отправился в ночной дозор по помойкам конкурентов? Я уж было решил, что придется вставать и приманивать его куском сыра. Но тут, в самом темном углу комнаты, что-то шевельнулось. Из плотной тени, бесшумно, как подводная лодка, вынырнула знакомая серая фигурка. Рад деловито взобрался на спинку стула, уселся и принялся намывать морду. «Звал, шеф!» Его голос был немного скрипучим. «Надеюсь, повод достаточно веский. Я был в разгаре дипломатических переговоров с одной весьма аппетитной особой из подвала бакалейной лавки. Обсуждали поставки элитного гороха». «Переговоры и горох подождут», — хмыкнул я. «У меня появились вопросы для твоего детективного агентства». «Ну, выкладывай, Шерлок усатый, что за фрукт этот ваш Кирилл?» Рад прекратил умываться и уставился на меня умными глазками. «А, так вот в чем дело. Защитные инстинкты старшего брата не дают покоя?» И ехидно протянул он. «Что ж, информация нынче в цене. Особенно такая эксклюзивная, с подробностями». «Не начинай свою шарманку», — поморщился я, нашаривая тапки. «В холодильнике тебя ждет персональная порция жульена с курицей и грибами». Глаза крыса тут же вспыхнули алчным огнем. «С сырной корочкой?» — уточнил он с придыханием. «С двойной сырной корочкой, румяной и хрустящей. Специально для тебя отложил». «Ну?» Рад картина кашлянул в крохотный кулачок, мгновенно принимая серьезный и деловой вид. «Это в корне меняет ситуацию. Итак, объект по имени Кирилл Ковалев. Фрукт местный, сорт зареченский обыкновенный. Урожай этого года вполне себе качественный. Семья Ковалевых. Отец Егор Ковалев. Столяр. Один из лучших в городе, если не самый лучший. Руки у мужика золотые, но характер тяжелый. За работу дерет втридорого, поэтому живут небогато, но и не бедствуют. Мать Анна Ковалева, швея. Обшивает половину местных модниц. Люди простые, как три копейки, честные и работящие. В долгах не тонули, с Алиевыми и прочей швалью дел никогда не имели. Репутация чище, чем тарелки после того, как их вылежит Вовчик». Он сделал эффектную паузу, давая мне время переварить услышанное. Я молчал, вслушиваясь в каждое слово. «Сам Кирилл», — продолжил Рад, пошевелив усами. «Тоже парень бесчервоточен. После школы пошел по стопам отца помогать ему в мастерской. Голова на плечах есть, руки растут откуда положено. Не пьет, не курит, по кабакам не шляется. В дурных компаниях замечен не был. Скучный, как овсянка на воде, если честно. Никакого компромата». «А что насчет Насти?» Спросила я самое главное, то, что и не давало мне покоя. Рад фыркнул, и его усы забавно дернулись. «О, а вот это самое интересное. Мои агенты из школьного подполья докладывают, что он в твою сестру еще с пятого класса влюблен. Сох по ней, вздыхал на переменах, портфель носить пытался, но подойти боялся. Но, видимо, сейчас, когда ты тут устроил свою кулинарную революцию и стал местной знаменитостью, парень осмелел. Решил, так сказать, взять быка за рога, пока его не увели». Я откинулся на подушки. Картина вырисовывалась до смешного простая и чистая. Хороший парень из хорошей семьи, который давно и безнадежно влюблен в хорошую девочку. Никакого второго дна. Никаких тайных мотивов. Никакой гнили. Просто жизнь. Напряжение, которое стальным обручем сдавливало мне грудь, начало потихоньку ослабевать. Но где-то в самой глубине души продолжал скрестись маленький противный червячок подозрения. Слишком идеально. Слишком гладко и правильно. За каждым простым хорошим парнем обязательно скрывалась какая-нибудь мелкая гнильца. А может,